Глава 10. Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед. Кому-то мелочь дашь, навек запомнит, кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет. Омар Хайям. Утром туман опустился на поле, прохладно было, дежурил последним Соловьев. Он и костерок развел. Так что позавтракали кашей-концентратом, сдобрили ее тушенкой из одной банки на четверых и попили чаек. После этого начали собираться. И тут к нам подошло трое. Лейтенант и два бойца с ППШ. Позади них мялся танкист в комбезе и шлемофоне. Звания только не видел. «Лейтенант Кириллов», — уточнил лейтенант. «Гвардии старший лейтенант», — поправил я того. «Кириллов — это я». Особый отдел управления отдельного танкового добровольческого корпуса, оперуполномоченный лейтенант Орехов. Вы должны проехать с нами. Всем, кому я должен, прощаю долг. Еще аргументы есть? У меня приказ. Ну так показывайте. Изучив приказ, я задал вопрос. Это вообще нормально, забирать командира танка во время наступления, лишая фронт боевой единицы? Вопрос решен штабом вашей дивизии. Прислана замена. Младший лейтенант Кролев. «Приказ!» — протянул я требовательно руку. У танкиста, что стоял в стороне, действительно такой приказ был, из штаба нашей дивизии. Все честь по чести. Так что я пожал плечами, забрал личные вещи из танка, а именно вещмешок и шинель, больше ничего не было. Оружие пришлось сдать, после чего меня посадили в ГАЗ-64, открытый внедорожник, похожий на Виллис. Причем бойцы стиснули меня по бокам на заднем сиденье. Повезли как раз в ту сторону, куда я сам на тяже двигался. Видимо, и штаб был там. Так и оказалось. Уже через 3 часа мы были на месте. Особый отдел штаба корпуса располагался не в населенном пункте, а в довольно большой роще, на берегу реки. Стояли палатки, бегали люди, чуть дальше сам штаб корпуса находился. Там 2 батареи зениток. Да, еще одна мысль была. Не опознали ли во мне Шестакова? Все же, став молодым, я сбрил этот позор под носом. Но редкие волоски только ухмылку вызывали, возраста не прибавляли. В общем, такая маскировка мне не нужна. Я хоть и похож на более старшего Шестакова, но все же возрастом не вышел. Так что, надеялся, не признают. Меня высадили, машина уехала. И пока я в тени дожидался, лейтенант куда-то ходил, видимо, докладывал, что меня доставили. Тянуть не стали, вещи мои забрали, уверен, проверят все, ну и завели в палатку, где сидел уставший капитан с красными набухшими веками. Явно давно не спал. Следователь особого отдела отдельного добровольческого корпуса, капитан Жаров. Гвардии старший лейтенант Кириллов. До недавнего времени командовал тяжелым танком ИС-2. И вряд ли мне его вернут. Значит, вернусь к 34-кам. Бодрость духа — это похвально, но я не уверен, что вы вернетесь. Тут зашел в палатку еще один офицер, майор, и дальше началась классическая игра в хорошего и плохого полицейского. Видно, что у них все отработано. Я с легкой улыбкой наблюдал за этой игрой, наслаждаясь театром. Ну а что, телевизора нет, радио недоступно, а тут хоть какое-то развлечение. Так и узнал, в чем меня обвиняют. В мародерстве. Причем майор, что играл злого полицейского, потрясал листами, что это якобы свидетельские показания, описывающие, как я носил от разбитых машин целые узлы добра. Кстати, обвинение действительно очень серьезное. Тут с мародерами боролись, к стенке ставили. «Говори, или к стенке поставим!» — рявкнул майор, вторя моим мыслям. Я лишь улыбнулся и стал беззвучно аплодировать. Оба офицера с недоумением на меня посмотрели, переглянувшись. «Знаете, как-то я читал зарубежный детектив, хороший перевод был, интересно читать. И там описывался допрос, где один полицейский играл злого, другой — доброго, и выходил на контакт с задержанным. Я поначалу не понял вашу игру, а сейчас готов аплодировать. Во, играли!» — показал я большой палец одному, потом второму. «Что по поводу ваших обвинений?» То хрень это полная. Я изучал танки по повреждениям, собирал статистику. Все бумаги по этому вопросу у меня в планшетке, что вы забрали. Также изучал степень повреждения боевых отделений танков и экипажей. А то, что на меня поклеп написали, так это от зависти, как я понимаю. Больше как-то причин не вижу. И меня удивляет, что вы верите не боевому офицеру, который не раз был в бою, а какому-то типу, что смеет писать такие цидульки. А то, что старшину своего по поддельной увольнительной отправил к родным, тоже поклеп? С интересом спросил капитан. Во-первых, не докажете. Во-вторых, если потребуется, снова отправлю кого надо из экипажа. Мне душевное равновесие у бойцов, от которых зависит моя жизнь, очень важно. Мы вместе в бой идем. И старшина был рад, посетив семью, и я доволен. Тот выполнял мои приказы в бою беспрекословно. Так что тут нажать вам не получится. Буду говорить, что это поклеп. Это все? Или Зайцев еще что-то настрочил? Почему вы считаете, что на вас писал Зайцев? Да как-то больше некому. Меня женщин любят, и я их люблю. Часто посещаю незамужних дам, что хотят мужской ласки. Из всех мне завидовал только Зайцев, хотя и старался это скрыть, но я заметил. Да и замашки его были странные, подхалимские. Вот только наводчик он исключительный, потому и терпел. Больше я ничего говорить не стал, сообщив, что и так лишнего сказал. Заява на меня поклеп, и ничего более. А листы с рисунками разбитых танков и с их повреждениями те изучили не без интереса. Видно, что я действительно статистику вел. Поэтому мне сообщили, что я арестован, будет решаться вопрос со мной, и меня отправили в землянку для содержания таких задержанных. Сырая, еще видно, что только что выкопали, но стенки укреплены досками. Один накат бревен и часовой снаружи. Это была землянка для офицеров, и нас в ней было трое, а нары на четверых. Так что устроился на верхних. Двое других травили анекдоты внизу, капитан пропойного вида и мичман. Откуда он взялся, не знаю, но был. 3 дня меня в землянке продержали. Капитана забрали, расстреляли после суда, но его задело. Морячок тоже отбыл куда-то, увели и не вернулся. Потом еще 3 офицера побывало в землянке. Кого-то отправили в часть, разобравшись, кто под следствием. Так и до меня время дошло. Вот что сообщил тот майор, что играл злого полицейского. «Свидетелей нет. Танк твой вчера на фугасе подорвался. Никто не выжил. Провели следственные мероприятия. Не подтвердилось заявление на тебя. Насчет увольнительной? Вопрос решали в верхах. Решили забыть. Так что свободен. Получи вещи и оружие». Вот так, получив свое, я и покинул штаб корпуса. Что интересно, где моя дивизия и за какое время я должен прибыть в часть, не сообщалось. Это радовало. Мне было на что потратить время. Тут и награда нашла меня. Сработала опция пророка, я ее наручную поставил. Черт, да это такая вещь, как же я раньше-то без нее был. По сути, это миноискатель. Я видел каждую вещь, потерянную в траве. Монету, гранату без запала. Над каждой вещью надпись, что это или на какой глубине лежит. Проверил дальность на 70 метров вокруг, глубина не больше метра. Черт, тут на каждый квадратный метр по 5-6 потерянных предметов. И все перед глазами рябит. Что ж, теперь я увижу фугасы на дальности 70 метров. И это отличная штука. Да я по минному полю могу ходить, как по лужайке. Порадовали админы. Как есть порадовали. Вот так Сидор за спину, на нем скаткой комбез, внутри шлемофон, сам я в офицерской форме, в пилотке, на сгибе локтя шинелька. Потом пропах, искупаться бы, и направился к дороге, проигнорировав землянки штаба корпуса. Что-то не двигаются следом за фронтом. Неужто встал? В общем, направился к дороге. Однако уйти не удалось, сначала окликнули, потом догнали. Молодой лейтенант с повязкой помощника дежурного. «Вы Кириллов?» «Кириллов — это я», — спокойно ответил тому. «Так куда вы пошли? Кто вам направление выдаст?» «А зачем оно мне? Язык до Киева доведет. Найду свою дивизию. Тем более особисты сказали нагонять дивизию, про штаб корпуса ничего не говорили». «Да вы без бумаги и шагу не ступите. Любой пост остановит». «Не факт». Все же пришлось прогуляться с ним. Выдали бумагу, сообщив, где дивизия стоит. Время на дорогу 2 суток. Да тут и за сутки добраться можно. Меньше 40 километров. так что вскоре на попутной машине я покатил к передовой. А сошел километров через 5, через поле дошел до леса и углубился в него. Через час, раздетый до кальсон, я старательно водил кисточкой по лобовой броне башни ИС-2, крася его в зеленый цвет. Рядом стоял Су-152. Думаю, успею оба покрасить. Этим и занимался до вечера. По 2 часа на машину, еще Т-40 успел, но покрасил все. Пока стояли, сохли. Спереди у 2 машин траки подвешены, я их черным покрасил. Да, Татру также достал и залил в котлы походной кухни воду, чтобы отмокали, помою их утром. Заодно глянул, что за припасы в кузове грузовика. Ничего так, консервы, но немного. Крупа, горох, мука, специи. Переночевал тут же, всю ночь танки сохли, а утром аккуратно вырезанным трафаретом нарисовал звезды. После этого отмыл кухню. Судя по вареву, немецкий повар кормил своих гуляшом с рисом и рыбным супом, в 2 духовках пек хлеб. 3 котла и 2 духовки у кухни. Потом залил котлы чистой водой, до полного, искупался в озере, форму в магазине себе новую купил, нашивка за ранение и гвардейский значок на месте, убрал все машины в хранилище и поспешил в сторону дороги. Да, все 7 снарядов для самоходки я убрал внутрь боевой машины. 1/3 боекомплекта есть, 1 снаряд в стволе, а бронебойные в ИС. Я на своем мотоцикле добрался до дивизии, там убрал его в хранилище, перед этим спустившись во враг, где свидетелей нет, и пешком дошел до штаба дивизии. Тут с 0,5 километра идти было. Штаб в лесу расположился. А до Варшавы около 50 километров осталось. Чего встали? Там же вроде восстание подняли. В штабе мне сообщили, что меня включают в состав одной из мангрупп. Фронт немцы держат не сплошной, и к ним в тыл просачиваются такие наши моторизованные группы. Вот я под командованием капитана Басова и пойду в такой рейд. Да, получаю взвод 34-к под командование. Сборная группа, машины из разных подразделений, сводятся в один взвод. Плохо, что тот не сбит и не подготовлен для совместных действий, но не страшно. Обычно состав таких мангрупп – это 3-4 танка, взвод пехоты, 5-6 грузовиков, батальонный миномет, пушка, возможно, зенитка. Для удара по тылам противника самое то. Заодно узнал, как мой ИС погиб. Этот дурень, что вместо меня его принял, в очередной город завел, а там баррикада. Хотел снести таранным ударом сходу и нарвался на фугас. Говорят, башня 30 метров отлетела. М-да. А я к парням уже привык. Действительно, жаль было их. Машина к месту комплектования мангруппы Басова отправится через час. Поэтому, сообщив, что я искупаюсь, рядом запруда была, направился к берегу. И чем ближе подходил, тем шаг мой увеличивался, пока я не перешел на бег. Дело в том, что на тактической карте высветилась метка, которую я ни разу до этого не видел. Не рубинового или изумрудного цвета, даже не оранжевая, а сиреневого цвета, почти фиолетовая. Похоже, с опцией пророка и тактическая карта получила расширенные возможности. Метка была не у открытого берега, где купалось множество народу. Действительно жарко и душно было, а в зарослях камыша, где я на открытом пятачке песчаного пляжа, размером буквально не больше 10 метров, обнаружил обнаженную черноволосую красотку, сидевшую на срубленном камыше. На поломанных камышах рядом лежала форма с погонами лейтенанта медицинской службы. Красавица обернулась и с интересом посмотрела на меня. «Так вот ты какой!» — сказала она густым бархатным голосом. «Кто я и какой?» — поинтересовался я, подходя. Причем отметил, что роскошное тело брюнетки с длинной косой у меня не вызывает никакого отклика. Чертовы админы! «Тот ушлепок Шестаков, которому наплевать на правила игры». «Приятно узнать, что меня ценят», — хохотнул я. «Только ты ошиблась. Я правил особо не нарушал. Всего 2 раз, да и то меня за это оштрафовали». «Из наших никто до сих пор понять не может, как ты это делаешь. Тебя давно должны были выкинуть из игры. Ты читер». «Тогда история в реальности не пошла бы по-другому», — пожал я плечами. «О чем ты говоришь? — с недоумением протянула девица. — Это всего лишь игра. Какое влияние она имеет на реальный мир? — Хм. Я задумался и, прикинув расклады, поинтересовался. — Какой раз ты играешь в этой игре? — 17-й уже. — Из какого года в игру вошла? — Что за странные вопросы? — В 2220-м в игровую капсулу легла. — Хм. Удивило. Когда СССР победил Третий Рейх? «День Победы, 9 мая». «О как!» Ответ меня действительно удивил. «Похоже, мы с этой девицей и другими игроками, о которых та говорила, играем в разные игры, но на одном поле. И я читер». «Ясно. Матрица, значит. А ты что тут делаешь? Тебе не нужно выполнять квест?» «Ты мой квест», — хищно улыбнулась она и начала царапать себе грудь, внутренние стороны бедер, да кричать, визжа, завалившись на спину. «Помогите! Насилуют!» Надо сказать, шуму наделало немало. Почти сразу же раздался топот множества ног, и вот что увидели с полсотни свидетелей. Сжавшаяся, всхлипывающая девушка, и метрах в пяти от нее сидит по-турецки парень в форме старшего лейтенанта-гвардейца, на открытой ладони правой руки которого стоит кружка с чаем, который слегка парит. В левой руке у него наполовину съеденный бутерброд с колбасой и сыром. На коленях еще по одному бутерброду лежит. И вот Старлей, уплетая бутерброд за обе щеки, спокойно отхлебывает чай, с интересом наблюдая за представлением, что устроила милаха. Как-то все остановились от такого зрелища. Причем девица была удивлена не меньше других, таращилась на меня своими карими глазищами, пытаясь понять, как я за 4 секунды успел все это провернуть. Про личный карман та, видимо, ничего не знала, даже не подозревала о его наличии. «Что тут происходит?» — приказным тоном спросил какой-то подполковник, спускаясь к нам на берег. Свидетели разошлись в стороны, пропуская его. Я левой рукой подхватил 2 других бутерброда и, напрягая мышцы ног, изящно поднялся, объясняя старшему офицеру. «Жениться отказался, товарищ подполковник. Вот она и пообещала отомстить». «Любопытное представление устроила. Жаль, фотоаппарата нет. Актриса!» «Скотина!» — прошипела красотка, закрываясь форменной юбкой. «Знаете, девушка, я, конечно, ходок и бабник, как меня называют, но вас я сегодня впервые увидел. Прежде чем на меня свои притязания распространять, надо хотя бы познакомиться. Ну там, серенады под ночным небом, совместные стоны на сеновале, а вы сразу в лоб, замуж хочу. Извините. Я слишком молод, чтобы под каблук залезать. Ищите себе другую жертву. Да и старая вы. Мне 18 лет, 19 скоро будет, а вам уже лет 30. 27 всего! — крикнула та возмущенно. Да какая разница? Я 5 дней назад с 2 близняшками сено на сеновале в труху превращал. Им по 17 было, страстные особы. А с бревнами я не сплю. Я бревно! — рассвирепела девица и, вскочив, бросилась на меня. Я же быстро спрятался за подполковника и сообщил ему. «Вот видите, у нее точно что-то с головой не так. Предъявите документы. Оба». Девушка забралась в камыши, где стала судорожно одеваться. Свидетели потихоньку рассеивались. Только патруль остался. А подполковник, взяв мои документы, стал их изучать, особенно справку из особого отдела. Я же добивал 3-й бутерброд. Действительно, есть хотелось. «Так вы были задержаны особым отделом нашего корпуса?» «Так точно. Уже разобрались, отпустили». Я изучал разбитые советские танки, составляя схему повреждений, ведя статистику. «Я танкист. Мне это нужно. А кто-то кляузу написал, что я вещи целыми узлами выношу из разбитых машин. Хорошо разобрались. Ничего такого не было». «Ясно. А тут что делаете?» «Машину жду. Искупаться хотел, а тут эта дикая кошка». Вообще непонятно, с чего это она себя так повела. Я думаю, что беременная от кого-то, а тот ее послал. Вот и решила ребенка на кого-то другого повесить. Я первым попался. Не на того напала. Если у нее токсикоз, теперь понятно, от чего такие психозы. «Умный больно», — проворчал подполковник, возвращая документы. И тут же закрутил головой. «Эй, а где лейтенант?» Солдаты из патруля забегали, начали прочесывать кусты, но девицу так и не нашли. Судя по карте, та уже километр отмахала. Тут же подняли всех, никто ее не опознал, заподозрили диверсантку. Снова со мной особисты начали работать. Так и не искупался. А как машина пришла, поехал к Басову. Старая полуторка скрипела разбитыми бортами, всеми сочленениями, дергалась, чихала, но упорно ползла в нужном направлении. А я сидел на лавке среди десятка командиров и бойцов и предавался размышлениям. Как-то все это странно, но хотя бы я начал понимать, откуда эта игра взялась. Правда, не понимаю, почему я в ней. Знаете, тут можно до многого додуматься, что, например, я в капсуле лежу, а играл жизнь Шестакова, прожив 20 с лишним лет, родителей имел виртуальных, и тут раз — попал в игру. Мне кажется, все вокруг вранье. Матрица. Этот фильм как нельзя лучше описывает то, что, возможно, происходит в реальности. Значит, и возвратился я не в реальный мир, где история поменялась, а в игровое поле. Доказательство — личный карман. Тот работал в Советской империи. Я же говорю, тут в такие дебри догадками можно уйти, мозги свернешь. Интересно, я действительно Шестаков? Или настоящие данные другие? Поди знай. Но факт в том, что я все равно на это повлиять не могу. Так какая разница? Правильно, играть дальше и наслаждаться. Если вас насилуют, то... В общем, вы знаете. Чертовы админы. Без секса эта игра так себе. Это все равно, что есть обычную вату, думая, что она сахарная. Кстати, админы как-то промолчали, когда я с той девицей встретился. Никаких квестов, ничего такого. Не хочется думать, что я глюк игры или баг, на что эта девица намекала. А вообще, надеюсь, и тут будет награда за какой-нибудь квест. Например, возвращение возможности заниматься любовью. Эй, админы, слышите? Я хочу такую награду. Возопил я, естественно, мысленно. А так просто тяжело вздохнул и откинул лишние мысли в сторону. А то реально до такого дойду, сам себе настроение испорчу. Игра так игра, почему и нет? Может, в реальности я старая развалина 120 лет от роду, и такая игра в капсуле — единственная возможность мне протянуть подольше. Сделав такие выводы, я пришел в отличное настроение и дальше ехал, весело насвистывая. Надо всегда плюсы искать, хоть и такие надуманные. Часть пассажиров грузовичка сошли по пути, а вскоре уже к полудню и нас доставили на место. Оказалось, комплектование мангруппы уже закончилось. По сути, ждали меня и расчет миномета. Состав мангруппы — 4 танка, 3 моего взвода. Я знакомился со своими бойцами и командирами двух других танков. Танк Басова, как и другие, 34-ки, 2 42-го года выпуска и 2 более свежие. Мне старая досталась, с короткой пушкой F-34, но башней гайкой. Видать, весь хлам пускают в такие группы. Вроде и не жалко, если не вернуться. Ладно. Помимо 4 танков был ЗИС с зениткой в кузове. ДШК. 2 полуторки с бойцами. Полный взвод. Полуторка с отделением разведки. Машина обеспечения с припасами, топливом и боеприпасами. И плюс полуторка с полковым минометом и минами. В кабине этой машины сидел медик. Пушки у нас не было. У машины обеспечения имелся прицеп, в нем припасы. Полевая кухня отсутствует, в сухомятку будем питаться. Это нормально, неделю-другую потерпеть можно. В машине обеспечения едет старшина, что будет заботиться о том, чтобы в подразделении все было. Общее количество мангруппы в личном составе — 76 человек. Я едва успел познакомиться с командирами танков, сержантом Гуровым и старшим сержантом Юрьевым, как этой же ночью мы и двинули. Разведка и саперы подготовили место перехода, посты немецкие сняты, и мы на полном ходу, проскочив передовую, под стрельбу и взлетающие ракеты, выехали на полевую дорогу и покатили по ней. Мой танк шел впереди, в дозоре. Я Басову так и сказал, мол, в дозоре часто бывал. Имею опыт и нужный навык ведения такой разведки. На танке десантом 6 бойцов с сержантом. Вот так и двигались. Остальные, отстав метров на 200, шли следом. Мы ушли от передовой километра на 4. Там ракеты до сих пор взлетали. Когда я остановил танк и, открыв люк, стал всматриваться в ночную мглу. Мы, к слову, без фар шли, только красный сигнал на корме горел для остальной группы. Светомаскировка. Изучал я в стороне артиллерийскую немецкую часть больше для вида. Карта уже показала все, так что, махнув рукой, прокричал сержанту на ухо. «Доложи командиру!» Обнаружил позицию гаубичной батареи. В километре справа, в поле. «Понял». Он соскочил с кормы танка и побежал к подъехавшей к нам группе. Забравшись на танк Басова, сообщил данные разведки. Радио мы не использовали. Приказ был — молчание в радиоэфире. Басов подозвал меня и уточнил. Как их рассмотрел? Там фары какой-то машины осветили подтянутые стволы орудий. Вроде наши в 122 мм. Пока тревоги вроде нет. Наверное, надеются, что мы их не заметим в темноте и дальше проскочим. Вот как? — задумался Басов.